Глава 42. Аниса. Лучше быть пеплом, чем пылью. Пепел хотя бы умер красиво. Народная поговорка Тарвании. Город Саркар. 946 год правления Астраэля Фуркага. Свечи в обеденном зале Саркарского замка горели неестественно ровно, будто бы их учили держать строй. Пламя не дрожало даже тогда, когда порывы ночного ветра проносились под высоким потолком. Каждый язычок света был выверен. Каждая тень ложилась именно туда, куда замыслил слуга императора, расставивший канделябра. Даже огонь здесь служил придворному протоколу. Воздух полнился ароматами, которые должны были расслаблять, но ужасно давили на виски. Красное вино не простое, а коллекционное, каждая бутылка которого стоила как целое поместье. Травы, острые специи, чьих названий я даже не знала, и жареное мясо, его аромат пробуждал аппетит, хотя желудок сжимался от тревожного предчувствия. Я сидела за столом, накрытым на троих, и каждая деталь этой сценографии работала против меня. Слева от меня замер Винсент. Его руки, привыкшие к весу меча, лежали на скатерти с осторожностью, как будто он касался клинка в ножнах. Пальцы были готовы в любой момент сжаться в кулак, но это не спасло бы. Враг сидел напротив нас и улыбался. Астраэль Фуркага, император, чье молчание было весомее любых слов, он не хмурил брови, не повышал голос, не стучал по столу. Эти методы для тех, кто еще не уверен в своей силе. Астраэль просто существовал, и пространство вокруг него менялось, подстраиваясь под его желание. Ты оказывался именно там, где ему нужно. Как шахматная фигура, заранее поставленная на предназначенное место. Сложив на коленях слегка дрожащие руки, я наблюдала за Астраэлем. Он поднял бокал. Его длинные изящные пальцы были безупречны, без единого шрама. Руки мага, который редко касался оружия. Его оружием служили другие существа. На безымянном пальце правой руки блестел перстень с императорской печатью. Единственное украшение, символизирующее его власть. Все остальное говорило само за себя. У стола с чистой посудой стоял лютнист, молодой фарфал зеленого дракона. Его шерсть мерцала на свету, как умирающие листья. Белые полоски ткани на запястьях и шее напоминали о недавнем наказании. Пальцы фарфала скользили по струнам безупречно, но не свободно. В его игре не находилось места той легкости, что отличает истинного артиста от просто обученного исполнителя. Каждая нота была точной, каждый аккорд — идеальным. Но мелодия звучала механически, как у музыкальной шкатулки. Несколько раз фарфал не выдерживал напряжения и бросал на меня виноватые взгляды, будто боясь ненамеренно причинить боль. Я старалась как можно реже смотреть ему в глаза. Сострадание — опасная роскошь в присутствии Астраэля. Он читал эмоции как открытую книгу, используя их против собеседника с хирургической точностью. Жалость к музыканту могла стать еще одним инструментом пытки, способом заставить меня плясать под императорскую дудку. «Пейте», — спокойно произнес Астраэль. Его голос звучал так легко, будто мы уже час вели непринужденную беседу. Сегодня был долгий день. Я позволила себе лишь пригубить вино. Густое, почти маслянистое, с металлическим привкусом и ароматом дуба. Винсент тоже притворился, что пьет. Едва коснулся губами края бокала, затем поставил его обратно. Пальцы принца дрогнули. Я заметила это. Он хотел действовать, хотел говорить, но в присутствии отца не мог себя заставить. «С завтрашнего дня, сын», — продолжил Астраэль, «ты возглавишь передовой отряд. Нужно подготовить путь для моего триумфального возвращения в столицу. Улицы должны быть чисты. Не только от грязи, от всяческих лишних лиц. Тот маленький глоток вина больно обжег все мои внутренности. Только не это. Астраэль решил нас разделить. Я умоляюще взглянула на Винсента, но он ничего не сказал. Только слегка склонил голову. Ни вежливость, ни согласие. Просто жест военного, который знает. Любое слово может стать последним. «Костераль мог бы встретить нас во дворце», — мечтательно произнес император. «Если бы выжил в битве. Дракон у него был сильный. Броня лучше, чем у большинства моих генералов. Но он решил прикрыть Рейна. Вот и погиб». Пальцы Фарфла дрогнули на струнах. Нота прозвучала чуть ниже, чем нужно. Будто сама мелодия скорбела о Костерале. Астраэль сделал паузу. Дал нам время проглотить это. Я не шевельнулась. Винсент выпил еще вина. «Это он зря, конечно», — добавил император. «Не того брата выбрал. Но Рейн сопротивление тоже не блещет. Так бездарно разбрасываться невосполнимыми ресурсами». Я сглотнула, а затем взялась за вилку и нож. Губы Астраэля растянулись в улыбке. «Что сделано, то сделано», — сказала я, разрезав кусок мяса на своей тарелке. Винсент взял с блюда в центре стола закуску из соленых овощей. Мы ели одновременно, молча, восполняя наши силы. Император легонько потер идеально гладкий подбородок. «Знаешь, а я ведь помню, чем именно завтракал в то утро». Астраэль обращался ко мне, но не ждал никакого ответа. «Повара постарались. Самый вкусный омлет в моей жизни. Жаль, что перед этим вы с Александром погибли. Винсент, налей невесте еще вина». Бесшумно отложив приборы, тот подчинился. Император прекрасно знал, что я ничего не выпила, но не мог упустить возможность нас поддеть. «Легенды часто путают причину и следствие», — продолжил он, неторопливо поворачивая бокал в руке. «Ты наверняка тоже думаешь, что к кровавому утру привела ваша с Рейном тайная свадьба. Но нет. Мне было все равно, клялись ли вы друг другу в верности, прежде чем переспать, и даже последнее обстоятельство меня отнюдь не волновало. Ты была просто украшением, символом, обещанием. А вот Рейн... Рейн стал разочарованием. И проблемой. Не потому что хотел трона, а потому что хотел тебя. Невесту старшего брата». Лютнист перешел на более медленный ритм. Будто пытался замедлить время. Отсрочить неизбежное. Но Астраэль не терпел паузы, и аккорд сорвался под его взглядом. Я не дышала. Винсент не двигался. Только его пальцы на скатерти чуть сжались. Один раз, коротко, как удар кинжала в темноте. «О павших либо хорошо, либо никак», — ответила я. «Разумно», — хохотнул Астраэль, от его усмешки у меня скрутило живот. «Особенно учитывая, что мясо, которое ты ешь, недавно убитый Фарфл. Молодой, быстрый. Пытался сбежать. Его поймали у ворот». Пальцы лютниста дрогнули, и нота сорвалась. Резкая, фальшивая. В горле встал ком. Я не отвела взгляда от тарелки, боясь, что иначе меня немедленно вырвет. Винсент вскочил, его стул отлетел назад. Принц не кричал, не ругался. Он просто побледнел. Его руки, всегда такие сильные, тряслись. Он чувствовал запах крови в этом мясе. Чувствовал боль. Чувствовал предсмертный ужас своего убитого сородича. «Это вкус предательства, Аниса», — сказал Астраэль мягко. «Вот что наделал твой муж. Он не только убил того, кто провел ваш брачный обряд, просто чтобы замести грязные следы. Он подписал смертный приговор всем, кто хоть немного похож на того священника, всем Фарфолам, всем, кто осмелился быть рядом с вами». Я не хотела отвечать. Не должна была отвечать. Но тошнота опять подкатила к горлу, музыка оборвалась. Испуганный Винсент стоял столбом, а Астраэль смотрел на меня. Не как на пленницу, а как на загадку, которую вот-вот разгадает. Я сказала: «Он бы не стал убивать невинных. Он так не поступает». Тишина. Не потому, что я сказала что-то громкое, а потому, что сказала лишнее. Он так не поступает. Настоящее время. Лютнист замер. Его пальцы зависли над струнами, будто он забыл, как дышать. Астраэль не шевельнулся. Даже бровью не повел. Только уголки губ чуть приподнялись, будто он услышал свою самую любимую мелодию. «Идите», — велел император, — «ужин окончен. Вам обоим надо выспаться. Завтра предстоит проехать внушительное расстояние. Винсент выпрямился, одернул полы одежды. Кивнул отцу. Благодарю за вечер. Это было весьма поучительно. Затем принц взглянул на Фарфла. Ты тоже можешь идти. Тот поклонился, крепко обнял свою лютню и исчез за дверью, не издав ни звука. Мы вышли вслед за ним. Коридор был пуст. Лампы здесь горели иначе. Пламя дрожало, будто боялось, что мы скажем еще что-то лишнее. Дойдя до поворота, я прислонилась к стене и закусила губу. Вот дура. «Не переживай», — сказал Винсент, поддерживая меня за локоть. «Император все равно узнал бы про Рейна. Рано или поздно. Он всегда узнает». Я посмотрела на принца. Все еще бледного, но полностью владеющего собой. «Ты не называешь его отцом». Его взгляд изменился, но не так, как я того ожидала. В нем не появилось ни гнева, ни боли, наоборот. Исчезло абсолютно все. «Не называю», — подтвердил Винсент. «И больше никогда не назову». Мы пошли дальше. Огни за нашими спинами гасли один за другим, будто кто-то тушил их пальцами. Медленно, с наслаждением.